Музыкальные произведения Пастернака, как мне кажется, представляют несомненный художественный интерес даже вне зависимости от имени автора. Впервые они прозвучали на вечере в ЦДЛ в феврале 1977 года. А сыграл их замечательный пианист Владимир Фельцман, чье высокое искусство теперь уже, увы, редко бывает доступно нашим слушателям. Творческая неудовлетворенность вынудила молодого музыканта уехать в эмиграцию, где полностью проявилось его блестящее дарование. Соната Пастернака была издана в 1979 году издательством «Советский композитор» и разошлась мгновенно. Как было бы хорошо ее переиздать, а нашим пианистам включить в свой репертуар. И такое было. В начале 30-х годов вышли в СССР на экран американские короткометражки «Кукарача», «Три поросенка» и «Диснеевские мультяшки». Они вызвали сенсацию. Это были первые цветные фильмы, появившиеся у нас в стране. Помню, как публика поражалась, когда у нее на глазах герой «Кукарача», мексиканец, быстро краснел, раскусив острый перец. А песня из фильма приобрела неслыханную популярность, несмотря на то, что исполнялась на испанском языке без субтитров и топорного закадрового перевода, заглушающего мелодию, как у нас теперь принято. Известный конферансье Михаил Горкави частенько исполнял на эстраде незатейливые песенки и куплеты. И вот однажды в числе других артистов эстрады он был приглашен для увеселения высокого начальства на правительственную дачу. И кто-то из членов Политбюро попросил его исполнить эту самую «Кукарачу». Отказать было невозможно, хотя испанского языка Михаил Наумович и духом не знал. Но, будучи человеком с тонким слухом и высоким профессионализмом, все-таки спел. И исполняемый текст по своему звучанию был очень похож на оригинал. А спел он вот что. «Ля кукарача, фото Нино комбинат. Ля кукарача, Марья Ивановна Петуна». И далее в таком роде. Слушатели исполнением артистом песенки на испанском языке были довольны, и он был приглашен к совместной трапезе с хозяевами. Мирон Борисович Полякин, 1895-1941, скрипач выдающегося дарования, был человеком малообразованным. Три класса начальной школы и к тому же еще не ахти какого интеллекта, всю свою жизнь с детских лет посвятивший только музыке. Он был учеником великого педагога Леопольда Ауэра, воспитавшего таких знаменитостей, как Игуди Минухин, Миша Эльман, Ефрем Цимбалист. Ауэра очень огорчал весьма скромный уровень интересов и познаний своего любимого ученика, и он как-то сказал Полякину: «Мироша, ты бы почитал хоть разок какую-нибудь книжку». Через несколько дней Полякин, придя на урок, сказал Ауэру: «Леопольд Семенович, как вы велели, я прочитал книжку». «Какую уже, Мироша?» «Половая жизнь ящериц». Общеизвестно было горячее пристрастие замечательного и по заслугам любимого киноактера Бориса Андреева к горячительным напиткам. В 50-м году мы с ним поехали в Среднюю Азию на творческие вечера. Принимали нас прекрасно, залы всегда были полны, явно в силу исключительной популярности Бориса, который, кстати говоря, был человеком весьма тонкого ума и высокообразованным. У него был договор с издательством искусства на книгу «Психология актерского творчества». Выступал Борис прекрасно, свободно общался с публикой, но после концерта позволял слегка расслабиться. Спокойно, без нарушения общественного порядка, с последующим глубоким сном, озвученным оглушительным храпом. Но вот однажды такой послеконцертный распорядок был нарушен. В городе Ленинабаде, бог его знает, как он теперь называется, сидя в ресторане, приняв солидную дозу известно чего, он вдруг встал в героическую позу и продекламировал: «Красиво, красиво, красиво, красиво шагает нарком, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо тебе, совнарком», после чего низко поклонился и сел на место под бурные аплодисменты. В довоенные времена в Ленинградском доме кино, помещавшемся тогда в небольшом особнячке во дворе дома на Невском, была многолетняя традиция. Перед началом просмотра фильма, дискуссии или концерта на сцену выходил дежурный по дому, обычно это был режиссер Владимир Шмидгоф, и, обращаясь в зал, громогласно спрашивал: «Как живете, караси?» «Ничего себе, мерси», — хором отвечала публика. «Как дела у вас в кино?» «Ничего себе». И тут присутствующие отвечали в разнобой, вне ритма и рифмы, поскольку ненормативная лексика у воспитанных ленинградцев была не в ходу. Я жил в Ленинграде в европейской гостинице и работал над музыкой к фильму «Разные судьбы». У меня в номере остановился на пару дней приехавший в Ленинград из Москвы поэт Владлен Бахнов. Как-то, когда я отсутствовал, он присел к пианино и заиграл единственное, что он знал — «Цыганочку». Убиравшая в номере горничная, улыбаясь, сказала: «Хоть музыку послушаешь, вы так хорошо играете». А этот, и она досадливо махнула рукой. Несколько лет мы были соседями по дому с моей дорогой подругой Фаиной Раневской. Как-то в летний денек я вышел во двор и увидел, что Фаина Георгиевна сидит на каком-то фанерном ящике у служебного входа в овощной магазин. «Что ты тут делаешь?» — удивился я. «Я гуляю. Это моя дача», — показала она на ящик. «А это мой сад», — обвела она рукой двор. «Вишневый», — добавила она. «Почему именно вишневый? Ведь я же ранее...»